Раз, два, три, и раз, два, три, и снова раз, и два. Начинается урок, хватит баловства. Раз, два, три, и раз, два, три, и снова три, и раз. Вам пойдет, наверное, впрок тренировки час. Я желаю, чтобы с вас не сводили глаз, чтобы весь огромный зал честь балета напевал. Без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут легкий флирт, признание там, как солнце луч, приятный нам. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наше счастье, как сказал поэт. Трудно сдержать ни слова, и я влюбляюсь снова в вас. Каждый раз, хоть на час. Тот из вас, кому хоть раз в любви не повезло, клятвы всем давать готов, что любовь есть зло. Как назло мне не везло, я право не шучу. Настоящую любовь я найти хочу. Говорят, что ад сплошной жить вдвоем с женой, но чем дальше, тем сильней я мечтаю лишь о ней. Да, без женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут легкий флирт, призвание там, как солнце луч, приятный нам. Без женщин жить нельзя на свете, нет. Вы наше счастье, как сказал поэт. Трудно сдержать ни слова, и я влюбляюсь снова в вас.